Мария пришла в ужас от мысли о том, что ее болезнь питает подобные страхи в деревне, и встревожилась, поскольку ее отец мог столкнуться с предрассудками, от которых не были свободны даже самые старые его друзья, люди, с которыми он вместе вырос. Ох, если бы они увидели их сейчас. Отец и дочь сидят за столом, едят самые лучшие сладости из того, что можно купить за деньги. Ничто не могло быть дальше от общих представлений о колонии прокаженных, но раздражение Марии из-за всех невежественных разговоров на Крите не могли испортить ей этот момент. Когда они покончили с кофе, пришло время прощаться. «Отец, как ты думаешь, Фати не могла бы как-нибудь сюда прийти?» «Уверен, что могла бы, но ты сама спроси ее в понедельник. Просто все это так похоже на обычную жизнь, пить кофе с кем-нибудь. Я даже объяснить тебе не могу, что это для меня значит». Мария, обычно так тщательно следившая за своими чувствами, на этот раз не совладала с голосом. Георгис встал, собираясь уходить. «Не беспокойся, Мария», — сказал он. «Я уверен, она к тебе придет, и я тоже». Они вернулись на берег, к лодке, и Мария на прощание помахала отцу рукой. Едва вернувшись в Плаку, Георгис не стал тянуть время и поспешил рассказать Фатине, что побывал в доме Марии. И подруга его дочери без малейших колебаний спросила, когда и она сможет сделать то же самое. Кое-кто счел бы это безрассудным, но Фатине гораздо больше других знала о том, как именно передается проказа, и в следующий свой визит на остров она, едва выйдя из лодки, схватила Марию за руку. «Пошли», — потребовала она, — «я хочу увидеть твой дом». Мария просияла. Они вместе прошли сквозь туннель и вскоре уже стояли перед дверью дома Марии. Внутри царила приветливая прохлада, а вместо крепкого кофе девушки пили каннеладу, охлажденный напиток с корицей, который обе обожали с детства. «Как это мило с твоей стороны прийти сюда», — улыбнулась Мария. «Знаешь, я ведь представляла, что буду здесь жить в полном одиночестве. А когда в доме бывают гости, это же совсем другое дело». «Ну да, это гораздо приятнее, чем сидеть на жаре под тем деревом», — согласилась Фатине. «Я теперь вижу, как ты живешь на самом деле». «Ладно, а какие новости? Как малыш Матеус?» «О, он себя чувствует прекрасно. Что ты еще скажешь? Много ест и очень быстро растет». «Что ж, значит, ему нравится еда? Он ведь живет в настоящем ресторане», — улыбнулась Мария. «А в Плаке что происходит? Ты давно видела мою сестру?» «Давно, очень давно», — задумчиво произнесла Фатине. Георгис говорил Марии, что Анна регулярно его навещает, но теперь Мария задумалась о том, правду ли он говорил. Если бы Анна завернула в деревню в своем блестящем автомобиле, Фатине наверняка узнала бы об этом. Семья Вандулакис была сильно рассержена вестью о болезни Марии, поэтому неудивительно, что Анна ни разу не написала сестре с тех пор, как та перебралась на спинолонгу. Впрочем, Марию не слишком удивляло и то, что отец лгал ей насчет визитов сестры. Женщины немного помолчали. «А вот Антонис ее видит время от времени», — наконец сказала Фатине. «Когда работает?» «И что говорит, как она выглядит?» «Думаю, неплохо». Фатине прекрасно поняла, о чем на самом деле спрашивала Мария. Беременна ли ее сестра? После стольких лет замужества пора уже было Анне обзавестись ребенком. Но если этого до сих пор не случилось, что-то явно было не так. Анна не ждала маленького, но в ее жизни происходило кое-что еще, и Фатине долго и напряженно думала, прежде чем сообщить об этом Марии. «Знаешь, мне, может быть, и не следует тебе рассказывать об этом, но Антонис видел, что Маноли постоянно приходит к Анне». «Ну что тут плохого, они ведь родня?» «Да, он ей родня, но даже членам семьи незачем приходить в гости через день». «Наверное, обсуждает с Андреасом дела поместья», — сухо произнесла Мария. «Но он не приходит, когда Андреас дома», — возразила Фатине. «Он приходит днем, когда Андреаса нет». Мария захотела и заступиться за сестру. «Знаешь, похоже на то, что Антонис там просто шпионит». «Он не шпионит, Мария. Я думаю, твоя сестра и Маноли стали уж слишком близки». «Но если это так, Почему Андреас ничего не предпринимает?» «Да он и представления не имеет о том, что происходит», — пояснила Фатине. «Ему ничего такого даже в голову не приходит. А то, чего он не видит или о чем не думает, ему и знать незачем». Женщины некоторое время сидели молча, пока, наконец, Мария не встала. Она принялась мыть чашки, но ей никак было не отвлечься от того, что ей только что рассказала Фатине. Она слишком разволновалась, внезапно припомнив странное поведение сестры во все те месяцы, пока Мария встречалась с Маноле, и в особенности, когда они навещали ее. Казалось вполне правдоподобным, что между ними могло что-то быть. Мария знала ее сестра более чем способна на прелюбодеяние. В крайней досаде Мария снова и снова протирала чашки и стаканы, пока те не заскрипели. И, как всегда, ее мысли снова устремились к отцу. Она остро ощутила его постоянно углублявшийся стыд из-за старшей дочери. Что касается Анны, то разве она не стала единственной из трех женщин Петракис, которая все еще жила нормальной и счастливой жизнью? Но теперь все выглядело так, словно Анна готова сама все разрушить. Глаза Марии защипало от слез гнева и разочарования. Ей стало противно при мысли, что Фатине может подумать, она завидует и ревнует. Маноле ведь теперь не мог принадлежать Марии. Но ей все же трудно было воспринять идею о его союзе с сестрой. «Знаешь, мне не хочется, чтобы ты думала, будто Маноле до сих пор меня волнует, потому что это не так. Но вот поведение сестры, что с ней происходит? Анна уверена, что Андреас никогда ничего не узнает? Наверняка. Или ее это просто не интересует. Но я думаю, все это как-то само собой угаснет». Подруги снова замолчали, а потом Мария сменила тему. «Я снова начала заниматься травами, и даже с некоторым успехом. Люди стали приходить ко мне, и ясенец отлично помогает пожилым мужчинам с расстройством желудка». Они продолжали болтать, хотя то, что Фатине рассказала об Анне, тяжким грузом лежало в их умах. Отношения между Анной и Маноле вовсе не сошли на нет, как то предполагала Фатине. Напротив, искра между ними вспыхнула снова, а вскоре и занялся огонь. Маноле был полностью предан и верен Марии, пока они были обручены и собирались пожениться. Она ведь обладала безупречной красотой, была девственницей, его святая Мария, и, без сомнения, могла сделать его бесконечно счастливым. Но теперь она превратилась в нежное воспоминание. Первые несколько недель после отъезда Марии на Спиналонгу Маноле был апатичен и несчастен, но период траура по потере прекрасной невесты вскоре миновал. «Жизнь ведь продолжалась», — так говорил себе Маноле. И его, как мошку к огню, снова потянуло к Анне. Она ведь по-прежнему жила в том доме так близко и так напоминала подарок в своих облегающих, отделанных лентами платьях. И вот однажды, примерно в обеденный час, то есть в то время, в какое он прежде навещал Анну, Маноле снова вошел в кухню большого дома в поместье.